Настасья долго ходила между прилавками, придирчиво вглядываясь в представленный товар. Ничего, совершенно ничего не подходило в качестве подарка для Ильи Петровича. Все казалось простым, банальным, недостойным ее божества. Но не дарить же ему настенный календарь или магнитик на холодильник. Фу, как пошло. Она не торопилась. Здесь, на ярмарке, даже было хорошо. Столько людей, и все кажутся такими веселыми и добрыми. Став частью этой толпы, она чувствовала себя не такой одинокой, как обычно. Методично осматривая каждый прилавок, девушка уже почти дошла до последнего павильона, когда, наконец, увидела его — зеркальце. Да, может, само по себе оно и не очень подходило в качестве подарка для альфа-самца, коим, несомненно, был Илья Петрович. Но оправа решала все. Переплетенная из тонких металлических трубочек, соединенных между собой нарочито грубыми шурупами, она придавала всему предмету нужную маскулинность. Это была снежинка, но снежинка особая, если позволите, с яйцами. «Стимпанк», — прокомментировал парень в шапке-ушанке, переминавшийся с ноги на ногу по ту сторону прилавка. «Эксклюзив». «Беру», — выдохнула Настя и прижала зеркальце-снежинку к сердцу. На работу Андрей шел приплясывая. Нет, конечно, коленца он не выкидывал и в присядку не пускался. Неудобно перед подчиненными. Но нет-нет, да и притопнет ножкой, как бы невзначай. А что бы ему было и не приплясывать? Жизнь у него удалась на славу. Должность — ого-го-го, заместитель генерального директора. Зарплата — ого-го-го-го-го, а предновогодний бонус к ней так и вовсе агагошеньки. Эх, прогуляет он скоро эти агагошеньки на теплых морях. Работать-то осталось всего ничего. Как говорят, день продержаться, да ночь переждать. Но и то вся основная работа в эти ближайшие сутки должна лечь на его друга и начальника Илью Петровича. И тут зам ему ничем помочь не может. Извиняйте, как говорится. Андрей уже и не помнил, когда именно в их компании сложилась традиция отмечать праздник вместе с иностранными партнерами, итальянскими. Но какие еще могут быть партнеры у импортеров и производителей спагетти? Поначалу итальянцы не очень торвались в Россию посреди зимы, но, приехав однажды, аккурат перед Новым годом поняли, что это они зря. Размах, с которым здесь встречали праздник, позволял смириться даже с лютыми, по их меркам, холодами. Постепенно, год за годом, сложилась и обязательная на время их приезда программа. Переговоры на высшем уровне велись теперь не в кабинете, а непременно в русской бане. Какие аргументы приводил партнерам Илья Петрович, стягая их дубовым веником, Андрей не знал. Да не очень-то ему это было и нужно. Главное, что условия эти год за годом становились все лучше, бизнес процветал, а доходы росли. Изобразив очередное «па», он вошел в кабинет и бросил взгляд на часы. До приезда Марио и Серджио оставалось еще 2 часа, и как их убить Андрей не представлял. Взглянув на себя в зеркало, он пришел в неописуемый восторг. Новый костюм сидел на нем великолепно, скрывая все недостатки фигуры человека, не гнушающегося поздних ужинов. Да что там, даже веснушки, круглый год не покидающие его нос, кажется, теперь пестрели не так ярко. Андрей поправил галстук, и на этом, собственно, список его дел на сегодня был закончен. Вплоть до корпоративного праздника, еще одного обязательного пункта программы пребывания партнеров, он мог быть свободен. Но на месте ему не сиделось. Деловито заложив руки за спину, он прошел в приемную Ильи Петровича. Секретарша Леночка, как всегда, встретила его слегка презрительным взглядом из-под ресниц. Но за ее внушительный бюст, почти всегда ненароком выглядывающий из декольте, Андрей прощал ей это неуважение. «Начальник про меня не спрашивал?» — спросил он, скосив глаза в зону ее индульгенции, дарующей прощение за пренебрежительное отношение к начальству. «Илья Петрович сегодня еще не появлялся», — произнесла она, одарив его еще одним не слишком уважительным взором. Но на это Андрей уже совсем не обратил никакого внимания. «Странно», — пробормотал он и вышел. Вообще-то 30 декабря Илья Петрович не позволял себе опаздывать. К приезду дорогих итальянских гостей он всегда готовился основательно. Вернувшись в кабинет, Андрей набрал номер босса. «Телефон абонента выключен», — сообщил ему неприятный женский голос. И это было уже совсем нехорошо. Раньше генеральный директор на связи был всегда. Работу он любил даже больше, чем женщин. И если дело того требовало, готов был выпрыгнуть из любовного ложа в любой, пусть и очень ответственный момент. Сейчас дело требовало, а босс никуда не прыгал. Через полчаса ситуация не изменилась. Илья Петрович в офис не пришел и на звонки по-прежнему не отвечал. День переставал быть таким уж прекрасным. Пораскинув мозгами, Андрей встал и начал одеваться. Босса нужно было найти. В тот момент, когда самолет, перевозивший двух монстров макаронного бизнеса, проделал половину пути между Италией и Россией, обеспокоенный заместитель только подъезжал к дому Ильи Петровича. Он вылез из автомобиля и недовольно поморщился. Что-то не так было в привычном элитном пейзаже района. Андрей настороженно обвел глазами окрестности. Ну, конечно, где это видано, чтобы на лавочке у престижной новостройки лежал бомж? Мужчина поморщился и хотел было пройти мимо, обдав того презрением. Но что-то в фигуре бродяги показалось ему знакомым. Он прищурил глаза и бросил быстрый взгляд из-под лобья. Определенно, эту куртку он уже видел на Илье Петровиче. Андрей подошел к скамейке и присвистнул от удивления. Бомж оказался вполне уважаемым человеком, его начальником и лучшим другом. Он лежал неподвижно, не реагируя на снежинки, беспрепятственно садящиеся на его тело. Внутри у Андрея все похолодело. «Илья!» Он осторожно потрепал его по плечу. «Эй!» Босс застонал и открыл глаза. «Фу, жив!» — выдохнул Андрей. «Лучше бы я умер», — произнес Илья Петрович и повернулся к товарищу спиной. Следующие четверть часа Андрей потратил совершенно впустую. Бегая вокруг лавочки и активно жестикулируя, он задействовал все свое красноречие, чтобы убедить приятеля немедленно отправиться встречать итальянцев. Через 15 минут аргументы и факты закончились, а дело не сдвинулось ни на миллиметр. Илья все так же лежал на лавочке к нему спиной. «Ох, Ильюха, что же ты делаешь, бедовая голова?» Андрей наконец опустился на скамейку рядом с другом. «Ну вот чего здесь мерзнуть? Ехал бы себе спокойно в баньку, водочки бы накатил да в парилку. Там ведь, знаешь, все проблемки с потом выходят. Тают, родимые, на глазах». Он уже и не надеялся, что его слова подействуют на друга. Но, видимо, в последней фразе его что-то задело. Он резко сел и, закрыв лицо руками, начал хохотать. Громко, отрывисто, истерично. Эти перемены, несмотря на всю неуместность реакции, здорово вдохновили Андрея. «Ну и хорошо», — улыбнулся он. «Наконец-то лед тронулся». «Что ты сказал?» Настроение друга сменилось мгновенно. Он спрыгнул с лавки, схватил заместителя за ворот дубленки и подтянул к себе, так что тот аж повис в воздухе, оторвав ноги от земли. «Лед, говоришь?» — прошипел ему Илья прямо в веснущатый нос. «Да я тебя!» «Все понятно. Он сошел с ума», — промелькнула мысль в несчастной Андреевой голове. Тут же, к его счастью, на ум пришли когда-то по какому-то поводу вычитанные правила поведения с агрессивными психами. «Илья, все хорошо», — ласково, как любящая мамочка, заговорил он. «Я Андрей, мы вместе учились в институте, а потом организовали бизнес». Как ни странно, это подействовало. Издав гортанный звук, похожий на рык смертельно раненого зверя, Илья отпустил приятеля, снова опустился на лавку, обхватил голову руками и застонал. «Илья, что с тобой, а?» В этот вопрос Андрей вложил всю свою душевную теплоту и нежность. Кажется, так он не разговаривал и с супругой, даже в то время, когда только добивался ее расположения. Вместо ответа Илья начал раскачиваться на лавочке, продолжая оглашать элитную округу стонами. «Пойдем-ка отсюда, Андрей о тебе позаботится». Заместитель взял своего босса за руку и потянул к дому. Тот послушно пошел за ним, совсем как теленок за мамкой. «Вот и хорошо», — продолжал повторять мужчина. «Сейчас мы переоденемся и поедем на работу. Там нас ждут хорошие дяденьки, мы с ними будем бизнес делать, денежки зарабатывать». В какой-то момент Андрей и сам поверил, что все так и будет. Однако стоило им войти в квартиру, как Илья сделал то, что окончательно убедило заместителя, что у шефа поехала крыша. Уверенным шагом тот подошел к холодильнику, распахнул дверку морозилки и, оттянув резинку спортивных штанов, сунул туда замороженную пиццу. «Беда пришла, Андрей», — сказал он, повернувшись к изумленному товарищу. «Вся жизнь насмарку». Сердце верного заместителя тревожно забилось, предчувствуя неприятности. С одной стороны, было хорошо, что друг сохранил способность связно говорить. С другой, раз уж сам Илья Петрович говорит вот так вот, значит, дело и вправду труба. «Ты, Илья, расскажи, что случилось», — предложил зам. «И мы обязательно что-нибудь придумаем. Эх, где наша не пропадала?» «Там у нас пока еще ничего не пропадало», — обреченно вздохнул несчастный директор. «А теперь вот все. Конец». «Да что за конец-то?» — не отставал Андрей, решив не тянуть с этим, пока босс снова не ушел в себя. «Холодный, ледяной конец», — пробормотал тот. Он на секунду задумался, а потом резко махнул рукой, словно принял какое-то решение, и дернул вниз свои спортивные штаны. Те моментально съехали к самым коленям, спрятанная в них пицца вывалилась и откатилась под стол. «Алеоп!» — воскликнул Илья и расставил руки, приглашая приятеля полюбоваться открывшейся картиной. Андрей сначала хотел зажмуриться, решив, что с головой у шефа совсем плохо, но не успел. Глаз уже зацепился за нечто очень необычное. «Ёшкин кот!» — пробормотал он и, как-то вдруг обмякнув, опустился на так удачно стоявший рядом стул. «Вот так, друг, я и попал в этот переплет», — Илья Петрович горестно вздохнул. «Всю ночь по городу мотался, хотел найти ее, а потом заснул на лавочке. Дома опасно, тут температура выше нуля». Андрей плеснул в стоящий перед ним бокал очередную щедрую порцию коньяка и залпом выпил. «Точно не будешь?» — поинтересовался он у друга. «Нет», — махнул рукой тот. «Сам понимаешь, разогревающее мне теперь ни к чему». «Это да», — кивнул Андрей. Друзья немного помолчали, а потом тот из них, что мог позволить себе выпивку, спросил. «Ну а другие-то функции как работают? Ну там, жур-жур-жур», — сымитировал он звук льющейся воды. «Да все нормально», — не глядя на приятеля, сказал Илья. «Только некрасиво». Вообще Андрей не понимал, почему босс делает из этой истории такую трагедию. Он на его месте не стал бы так расстраиваться. Подумаешь, одной проблемой меньше. Вот у него хоть все не ледяное, а вполне себе нормальное, но этими глупостями он не злоупотреблял. Мог бы и без них прожить. Детей у них с супругой было уже двое, так что... Гораздо больше его интересовало, что теперь будет с компанией. Итальянцы наверняка уже приехали, и надо было что-то предпринимать. Первый раз в жизни он оказался в такой ситуации, когда все зависело от него. Обычно ответственность целиком и полностью на себя брал Илья. Большая часть прибыли, конечно, тоже доставалась ему, но Андрея такой расклад устраивал. И вот теперь приходилось что-то решать. Друг-то совсем расклеился. «Значит так», — обдумав все как следует, важно изрек зам. «Дело это мистическое. Тут не врач нужен, а экстрасенс. Пусть он с тебя проклятие это снимет, да и все». Глаза Ильи загорелись. Сам он, будучи человеком рационального склада ума, об этом и не подумал. «Так поехали!» — вскочил он со стула. «Где они, экстрасенсы эти, кучкуются?» «Погоди!» — остановил его Андрей. «Нам с тобой сначала на работу надо. Итальянцев встретим, как положено, а потом езжай себе спокойно, порчу снимай. А я, так и быть, вместо тебя с ними в баню пойду». В главном офисе макаронной компании творилось что-то странное. Кроме обычного предновогоднего радостного оживления, было и оживление другого рода – тревожное. Все хорошо знали, что 30 декабря – день совершенно особенный, от которого зависит, будет ли процветать бизнес в следующем году. Когда же выяснилось, что ни директора, ни его первого заместителя на месте нет, народ заволновался. Сидеть на рабочих местах желания ни у кого больше не было. И как-то само собой так получилось, что основное обсуждение текущего положения дел и прогнозов на будущее сместилось в сторону мест общественного пользования – курилки до туалетов. Секретарша Леночка долго разрывалась между служебным долгом и желанием быть в курсе того, что обсуждают массы. В конце концов, последняя победила. «Насть, посиди полчасика в приемной, а?» попросила она, вторгнувшись в почти безлюдный отдел продаж. «Только к боссу в кабинет никого не впускай, ладно?» «Конечно, Лен, не переживай», — заверила ее девушка и, спрятав под кофточку синий блестящий пакетик, побежала сторожить место обитания генерального директора. Расположившись за столом секретарши, она бережно вынула свою тайную ношу и извлекла из праздничной упаковки маленькое зеркальце. Заглянула в него и расстроилась. Нет, такая вещица должна отражать что-то более стоящее, чем ее физиономия. Например, идеальное лицо Ильи Петровича. Вероятно, бациллы легкого помешательства, витавшие в теплом воздухе офиса, поразили и ее организм. Другого объяснения тому, что она сделала в следующий момент, не было. Так или иначе, но лишь немного поколебавшись, Настасья вынула из подставки ярко-красный маркер и аккуратно вывела на обратной стороне подарка «Я вас люблю». Затем снова обернула его сверкающей бумажкой, нырнула в кабинет босса и положила под елку. В тот момент она жалела лишь о том, что не увидит лицо Ильи Петровича, когда он обнаружит ее признание. Вот удивится, наверное. Хотя, если подумать, у него и так поклонниц хоть отбавляй. Ну да и что. Едва Настасья опустилась на Леночкино кресло, как за дверью приемной раздалась дробь уверенных шагов. «Бонжорно!» Через секунду на пороге возникли братья Феттучини, наследники одной из крупнейших в мире макаронной империи. Они одарили Настасью одинаковыми ослепительно-белозубыми улыбками и замерли. Все шло не по плану. Вообще-то, в этот момент, к ним, раскрыв объятия, должен был уже спешить Илья Петрович. Так было всегда. Но только не на этот раз. «Бонжорно, сеньоры!» На помощь растерявшейся ассистентке уже спешила Леночка. Но ее подмога тоже оказалась весьма посредственной. Что делать дальше с Марио и Серджио, она не знала. А потому секретарша просто предложила гостям кофе, как будто они были самыми обычными рядовыми посетителями. «Надо было принять приглашение сеньора Фанерина», — поделился наблюдениями с братом Марио, как только они остались наедине с ароматными чашками. «Он проявляет больше интерес к сотрудничеству с нами. Уверен, с ним не пришлось бы терять столько времени». Серджио заложил руки за спину и поднял огненно-черные глаза к потолку. Такая поза у него всегда выражала крайнюю степень задумчивости. «Сейчас, Илюха, найдем тебе целителя, не переживай!» Андрей, изрядно замерзший в неотапливаемом автомобиле, дрожащими руками достал смартфон. «Иди-ка ты сразу к сильнейшему, к Славе Единорогову!» Илья, сидевший за рулем, на миг отвлекся от дороги и внимательно посмотрел на друга. «Уверен, что получится». «А то!» — взвинтился тот. «Он ведь с духами на короткой ноге. Они ему твою Снегурочку из-под земли достанут. Единорогов в войне экстрасенсов и не такие штуки проворачивал». Удостоившись еще одного любопытного взгляда, Андрей поспешил заверить. «Ты не думай, я эти глупости не смотрю. Это у меня Натуленька ни одной серии не пропускает. Чего с нее взять, баба?» Он неодобрительно покачал головой, ясно давая понять, что подобное развлечение супруги не одобряет. Но вот пригодилось, однако. Пара кликов, и на смартфоне открылся нужный сайт. Слава Единорогов, юноша лет 25, смотрел с экрана серьезно и сосредоточенно. Сразу было понятно, шутить он не будет. Отыскав контакты, Андрей набрал номер и включил громкую связь. «Приемная мага и экстрасенса Славы Единорогова», заполнил после второго гудка салон автомобиля глухой голос. Звучал он так, будто его обладатель находился в пустом склепе, так что сразу было и не разобрать, кому он принадлежал, мужчине или женщине. «Нам бы вот проклятие одно снять», — приступил к переговорам Андрей. «Это господину Единорогову под силу», — заверил загадочный голос. «100 000 рублей». «Сколько?» — не сдержался Андрей. В этот момент ему в голову закралась мысль, что бизнес по навешиванию спагетти на уши должно быть гораздо более прибыльный, чем их производство. Согласиться на такую цену он не мог. Жаба, поселившаяся у него в грудной клетке еще в тяжелые студенческие времена, не позволяла вот так взять и отдать столь внушительную сумму. Пусть даже и не свою, а друга. «Да у нас там дел-то всех на 5 минут», — принялся спорить он. «Проклятие-то не вот на весь организм, а на одну детальку. Маленькую такую, прям совсем крошечную. Ой!» Он вздрогнул, получив мощный удар кулаком в бок. «Хорошо», — согласился голос. «Господин Единорогов сделает вам скидку 7%. Ближайшее свободное время...» Из трубки раздался звук шуршащих страничек. «Хм, 25 марта. Записывать?» «Записывать», — грозно произнес Илья. «На прямо сейчас. Плачу по двойному тарифу». «Диктую адрес», — тут же согласился голос. Когда друзья входили в бизнес-центр, Марио и Серджио уже допивали по третьей чашке кофе и размышляли о том, что сеньор Фанерин наверняка мог бы быть хорошим партнером. Но к окончательному решению прийти не успели. Дверь в кабинет хлопнула, впуская хозяина и его верного Санчо Пансу. Так про себя Фетучини называли Андрея. «Бонжорно, Марио! Бонжорно, Серджио!» Илья Петрович хотел казаться веселым, но братья сразу заподозрили что-то неладное. Во-первых, между бровями у их давнего партнера появилась неприятная складочка. Такие бывают у людей, имеющих проблемы. А бизнес не любит проблемы. Во-вторых, кожа его приняла нездоровый синевато-бледный оттенок. А бизнес не любит болезни. В-третьих, всегда элегантный, как шляпка английской королевы, на этот раз он был одет в широкие спортивные штаны. А бизнес не любит отрепий. Отметив все детали, братья переглянулись и поняли друг друга без слов. «Прошу извинить, я не совсем здоров», — на отличном итальянском продолжал забивать гвозди в гроб своего дела Илья Петрович. «У меня на сегодня назначена одна маленькая операция, поэтому вашим Дедом Морозом пока побудет сеньор Андрей». Он кивнул на своего заместителя, который натужно улыбался, пытаясь разобрать, о чем говорит друг. К несчастью, полиглотом он не был, и, потратив несколько лет на изучение языка боккаччо, извлек только один урок — «Не стоит заниматься тем, к чему нет склонностей». «Си-си», — закивали Марио и Серджио и даже улыбнулись. Впрочем, не так широко, как всегда. Вместо 32 идеальных зубов каждый продемонстрировал от силы 16. «Приятного отдыха, сеньоры!» — пожелал им Илья, и стремглав выбежал за дверь. Офис экстрасенса Славы Единорогова находился совсем недалеко от центра города. По всему было видно, что дела шли хорошо. Помещение Слава арендовал просторное, совершенно не похожее на склеп. Приемная была отделана светлым камнем и уставлена многочисленными катками с пальмами, что навевало мысли скорее о жизни, нежели о смерти. Мрачным здесь был только огромный плакат, изображавший непосредственно самого Славу. Впрочем, лица его было не разобрать. Между длинной черной челкой и высоким воротником черного же плаща виднелись только глаза. Они, конечно, тоже были черные и смотрели на пальмы печально и снисходительно. «Прошу!» — красивая женщина в платье, напоминающем наряд средневековых ведьм, раскрыла перед посетителем дверь в кабинет мага. «Слава готов вас принять!» Илья Петрович решительно шагнул в обитель мага, но вынужден был остановиться, не дойдя буквально несколько шагов до стола, уставленного черепами. Вместо того, чтобы предложить клиенту присесть, господин Единорогов поднял руку, обратив к Илье ладонь с растопыренными пальцами. «Ничего не говорите», — загадочным шепотом произнес он. «Я ощущаю зло. На вас лежит черное проклятие». «Есть такое дело», — кивнул Илья и все-таки расположился на стуле с высокой спинкой. «Давайте, колдуйте». «Я вижу, что здесь замешана женщина», — продолжил Слава, сверкнув глазами из-под длинной челки. «Она на что-то обижена». Он зажмурился. Рука его задрожала, выдавая напряжение. Лоб прорезали несколько горизонтальных морщинок. «Значит так», — заявил Илья, не обращая внимания на старания экстрасенса. «Времени у меня мало. Я, знаете ли, в теплом помещении задерживаться не могу. Так что вот вам в двух словах. Меня заколдовала Снегурочка, заморозила мне все, что ниже пояса и выше колен. Верните все, как было». «Понимаю», — быстро сказал маг. «Вы имеете проблемы интимного характера. По прейскуранту настой от полового бессилия будет стоить...» Озвучить цену он не успел. Странный посетитель вдруг поднялся во весь свой немаленький рост и через стол схватил Славу за ворот черной майки. «Слушай, ты колдун», — зло зашептал он. «Я не импотент, понял? И то, что у меня сосулька между ног, не означает, что я тебе за оскорбление промеж глаз не заеду. Ты или сейчас мне все это расколдовываешь, либо я ухожу». Что и говорить, нервы у него за последние сутки вообще не к черту стали. От такой угрозы глаза у Славы Единорогова вмиг лишились того самого загадочного блеска. Испуганно, как у мышки, они забегали из стороны в сторону. В этот момент он как никогда пожалел, что так и не сделал в кабинете тревожную кнопку. Как говорится, на духов надейся, а ОМОНовцев вызывай. Но и разбрасываться клиентами, готовыми платить втридорого, он был не согласен. «Ну и что? Пускай псих», — думал он, продолжая висеть в цепких руках проклятого. «Если такому подыграть, то можно в крупном выигрыше остаться». «Проклятие Снегурочки имеет огромную силу. Снять его нелегко», — вслух произнес маг, и в его глазах опять появился мистический огонек. «Но я вам помогу». «Вот и хорошо», — успокоился клиент и снова сел на стул, всем своим видом демонстрируя готовность слушать. «Расскажите в подробностях, как все случилось», — предложил экстрасенс. «Я, конечно, и сам выяснить могу, но вы же понимаете, время. Духи не привыкли торопиться». Илья Петрович вздохнул и изложил всю историю, стараясь не упустить ни одной детали. Слава Единорогов слушал внимательно и периодически делал пометки в своем блокноте. Когда клиент закончил рассказ, он секунду поколебался и вынес свой вердикт. «Дело поправимое». «И как его поправить?» — спросил Илья Петрович с надеждой. «Ну, во-первых, Снегурочка сама вам рецепт дала», — невозмутимо ответил экстрасенс. «Нужно найти девушку, которая вас по-настоящему полюбит. Когда почувствуете, что сердце отогрелось, можно приступать ко второй части. Акт истинной любви сотворит новое чудо». Проклятый клиент задумался и помрачнел. «И как я пойму, что сердце отогрелось?» — спросил он. «Пульс участиться, что ли, должен? Или температура подняться?» «Слушайте себя», — трагически вздохнул Слава. И уже другим голосом добавил. «С вас 200 тысяч, мы принимаем карточки Visa и MasterCard». Когда за сумасшедшим клиентом захлопнулась дверь, он вздохнул с облегчением. Вряд ли вернется. Слава очень хорошо знал, что для того, чтобы найти настоящую любовь, нужно очень много времени. Некоторым не хватает для этого всей жизни. Илья Петрович, в отличие от экстрасенса, был настроен оптимистически. Конечно, не мешало бы этого мага еще кое о чем порасспрашивать, но тянуть время больше было нельзя. Он и так весь извелся. Жара в кабинете колдуна стояла адская, мало ли что. Да и нечего долго языком трепать, надо было действовать. Записная книжка в телефоне Ильи Петровича лопалась от контактов хорошеньких женщин. Большинство из них были готовы ради него и в огонь, и в воду. Не сомневался он, что и предложение взобраться на ледяную гору они воспримут как подарок судьбы. Не мешкая ни секунды, он поднялся к себе в квартиру и, отсыпав щедрую порцию ледяных кубиков в штаны, начал выбирать себе фею. Придирчиво изучил список контактов и, в конце концов, остановил свой выбор на той, которая была записана как «Вика, пятый размер».